Охрана природы, потому что она божественная. Охрана зверей и животных, потому что они наши братья. Поэтому нас не удивляет, что в некоторых церквях крестят кошек и собак, возлагают руки и молятся над собаками и кошками, вечерю дают кошкам и собакам, потому что они наши братья. Преобразовать весь мир в рай на земле, но без Бога. Вот это цель. А чего они всего уже достигли? Зная, что творится вокруг нас, мы знаем, куда мы приехали уже. Начиная с 1975 года, сторонники движения «Новая эра» и широко работают изо всех сил во всех областях жизни над осуществлением своего плана. Они создали всемирную гигантскую сеть, в которую входят около 70 тысяч организаций во всей земле. 70 тысяч организаций, и все они работают параллельно, и у всех у них одна и та же цель. У этого движения New Age нет руководящего центра на земле, как и у церкви. Глава церкви на небе – это Христос. А глава этого движения – сатана, он в космосе, он не на земле. Если любую партию, любой заговор, любой кружок или орган можно взять, у них где-то есть центр, где-то есть руководитель, то у этого движения руководителя на земле нет. Так как и у церкви. Церковь невозможно уничтожить, потому что ее руководство на небесах. А это движение невозможно затормозить, потому что ее руководство тоже не на земле. Оно весьма успешно подкапывает и переформировывает весь мир. Результаты их работы нам известны. Кто знает, чем занимается Всемирный Совет Церквей, какую большую работу проводит Организация Объединенных Наций, это как раз будет две организации, которые Антихриста поставят на его престол. А универсальная денежная карта уже давно разработана. И в 1982 году в Германии были изготовлены автоматы для нумерации людей и электронная техника для обслуживания этих людей. То есть уже 8 лет тому назад, 18 лет тому назад эти аппараты были приготовлены. Что об этом говорит Откровение? 1900 лет тому назад Иоанн писал в Откровении 13 глава, 16 и 17 стих. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Уже не раз проводились эти эксперименты. Молодым делалось на руку это начертание где-то на 3 часа для дискотеки. Чтобы при выходе и входе не показывать постоянно билет, просовывается только рука в компьютере, она читает это, через 3 часа оно уходит. Но на этот вечер достаточно. В другой раз проводили другой эксперимент на лбу. Людям делали это начертание. Приглашали многих людей в определенное здание, а кто не хотел, силы не заставляли. Потом их направляли в зал. У кого начертание было, он подходил к двери, инфракрасный луч ловил это начертание и открывались двери, как перед в магазинах у нас сегодня. И они заходили в зал, установленный полными столами, все бесплатно в тот вечер. У кого начертания не было, у них дверь оставалась закрытая. Они шли к другой двери, которая раскрывалась перед ними, большой зал с пустыми столами. То есть выбирай, если ты в дальнейшем хочешь жить хорошо, то надо будет соответствующим образом что-то предпринимать. 1 февраля 1982 года было объявлено, что на Епископальном соборе в Нью-Йорке установлены аппараты, при помощи которых можно огонь низводить с неба и производить говорящие картины, которые может видеть 1/3 жителей Земли. То есть с ясного неба можно низвести огонь и можно при помощи спутников на ровном месте сделать статую, и эта статуя будет говорить. Мы жили еще в России. Я помню, в журнале «Вокруг», нет, «Огонек», по-моему, был, не «Вокруг света», появилась статья, которая меня тогда очень взволновала. Где-то на севере, я забыл теперь место, была метеорологическая станция, и кто-то наблюдал там северные сияния. И вот в одну полярную ночь что-то приемник у него очень сильно начал шуметь и кричать. Он выбежал на улицу, потому что в окне увидел какой-то странный свет. Была полярная ночь. На небе появилась вдруг большая фигура. Очень красивая картина. Как ее описывали, это было подобно Иисусу Христу. Прекрасные цвета, зеленоватые, голубоватые. И вот этот большой образ, который он видел, громко кричал что-то. Но он не мог понять это. Он забежал вовнутрь, потому что приемник тоже громко кричал. И слыхал последние слова: «Я скоро приду». Я удивился, что советская печать пропустила эту статью. И после я очень внимательно наблюдал за всеми другими журналами. Что же опишут, как же объяснят это явление? Я тогда подумал, что это Иисус Христос показал какое-то явление или какое-то знамение людям, что Он скоро придет. Меня это сильно взволновало. Но в последующих номерах писали об этой статье, но ничего не писали о том, что обозначало это. И когда я приехал сюда и прочитал это, я понял, что это где-то делали эксперименты. И что вот так на ровном месте сегодня, через спутники, значит, вот эти установки, они путем лазерных установок посылают лучи в космос, спутник посылает эти лучи назад и радиоволны, и на пустом месте может сделать изображение, не как в телевизоре на плоскости, а сделать статую, и она будет говорить на том языке, на котором хотят. Что же говорит об этом Слово Божие? Здесь же, в 13 главе Откровения, с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, то есть лжепророка, выходящего из земли. Он имел два рога, подобно агнцам, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми». И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть 1900 лет тому назад Иоанн говорил, что придет время, когда огонь с неба будут низводить, а эти аппараты, они установлены. Когда можно статуи делать, и они говорить будут. Об этом знал апостол Иоанн. А сегодня наука достигла этого, и людей будут обольщать. Далее, через число 666, которое все больше и больше употребляется среди людей, эти масоны думают входить в контакт с невидимыми обитателями Земли и неба. И, используя это число, они думают ускорить пришествие этой новой эры. Откровение, 13 глава, 18 стих. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Почему оно на одежде? Почему оно на каждом кранкеншайне? Почему оно в паспортах у многих стран? Почему 666 на деньгах, на валюте многих стран? Почему он код Мирового банка 666? В очень многих местах появилась эта цифра. Почему в интернете ВАФ, то есть 666, ВАФ это шестая буква алфавита, почему он везде? Чтобы люди привыкли к этому, а это число Антихриста. То есть, если мы вместо букв на греческом или на еврейском языке поставим цифровое значение этого же изображения, И – это 1, Фау – это 5, Х – это 10, Сет – это 50, Л – это 100. Это же латинские буквы. И если так вместо букв поставить цифры и прибавить их друг к другу, то сумма вот этого имени Антихриста будет 666. У Иисуса Христа 888. Так вот, все это делается с той целью, чтобы приготовить людей к принятию того, который придет во имя Свое, говорил Иисус Христос. 25 апреля 1982 года во многих странах мира в газетах было опубликовано, что Иисус Христос живет сейчас среди нас. Речь шла о неком Майкле Христе. Давид Шпанглер, активный деятель движения, этого движения, сказал, «Я знаю этого человека, он живет среди нас». Эти газеты я видел. Мы жили тогда еще в Союзе. Были знакомые друзья, которые часто посылали различные газеты своим друзьям и нам потом давали. И я, когда получил эту газету, я был очень взволнован. Ну как же так? Библия говорит, что день пришествия Христа никто не знает. Почему же газеты пишут, что Христос живет уже среди нас? Ведь это неправда. Значит, это Антихрист. Меня эта статья сильно взволновала. Большими буквами на передней странице было написано. И имя этого Антихриста – Майкрия. Когда я приехал сюда, я задавал вопросы в разных местах, почему это было. Так это было всемирное обольщение, чтобы людей просто приготовить к тому, что придет другой. Эта статья или эта публикация стоила во всем мире 600 миллионов долларов. И все же это сделали. Нет, 600 тысяч долларов. Значит, все это говорит о том, куда мы сегодня с вами пришли. И многие люди, сторонников этого учения, молятся. «Приди к нам, Учитель Света, учитель света Люцифер. То есть молят не чтобы Иисус Христос пришел, а молят, чтобы тот пришел, кого они почитают Богом. Это всемирное государство уже существует. Есть многие граждане, которые имеют гражданство и паспорт этого всемирного гражданства. Когда умирал Леонид Брежнев, то пригласили эту сильную чародейку Джуну из Грузии и просили, чтобы она воскресила Брежнева. Но у нее не хватило на это сил. Когда у нее брали интервью, то она сказала, что я являюсь гражданкой этого всемирного государства. Мой номер, паспорт моего номера 238. В Германии уже с десяток лет назад сотни тысяч людей говорили о том, что мы имеем паспорт всемирного гражданства. На протяжении некоторых лет идет подготовка всемирного правительства, то есть парламента, и всемирной харты, то есть конституции этого правительства под руководством Михаила Горбачева. Ведется также работа над всемирным языком, эсперанто. В Вавилоне был один язык, Бог рассеял. Теперь люди для будущего Вавилонского царства готовятся, хотят опять прийти к одной вере, к одному правительству, к одному царю, к одному языку. И все это говорит о том, как далеко мы уже зашли. Время лукавое, время последнее. А мы в церквях часто ссоримся, в семьях у нас проблемы, в душе проблемы. Тот за это, тот этим недоволен, тот другого чего-то хочет, сам не зная, чего хочет. А пришествие Христа при дверях, а до этого будет вознесение церкви. Вся эта подготовка идет к заключению. И мы видим, что повод для Третьей мировой войны горит Иерусалим. Что с ним будет? Конфликт между евреями и арабами. Он должен быть поводом для Третьей мировой войны. Она кончится Армагеддонской битвой. Этот пожар может теперь уже загореться, может еще потухнет на определенное время. Но мир там никто не налажит. Его налажит Антихристос. На короткое время. А истинный мир между арабами и евреями наладит Мессия, когда он придет. А мы до этого должны быть вознесены на небо. Готовы ли мы к этому? И вот Библия показывает на нашу серьезность нашего времени, я буду заканчивать еще некоторыми местами Писания. 2 Тимофея, 3 глава, 1 5 стихов. Здесь дается характеристика людям, с которыми мы сегодня живем. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивые, гордые, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. И с такими людьми нам сегодня надо жить. Они не только наши соседи или коллеги по работе, они члены нашей семьи и наших церквей. И они ведут работу не на созидание, а на развал. Кем являешься ты, кем являюсь я, дорогой брат и сестра? Христос сказал, что так будет в последнее время. Или Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных». В это время мы сегодня с вами живем. Что остается делать нам? Марка, 13 глава, 37 стих. «А что вам говорю, говорю всем. Бодрствуйте». 2 Тимофея, 3, 14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем научен». Почему церкви оставили учение апостолов? Почему так многие сегодня уподобились миру? Почему многие поместные церкви вошли в тупики и не знают, куда идти дальше? Почему они делятся, крошатся, как песок? Но и жили слова Иисуса Христа, и врата ада не одолеют ее, потеряли свою силу. Почему? Да потому что мы живем во время великого отступления. Откровение, 3 глава, 11 стих. «Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». В конце победителем будет Христос. Но прежде чем придет Христос, придет Антихрист. Он будет раньше Иисуса Христа здесь. Но до Антихриста Христос придет на облака, и церковь свою возьмет туда. На землю он придет после Антихриста, чтобы убить его. Но до этого будет вознесение церкви. Готовы ли мы к этому? Поэтому, слушая известия, читая, что происходит в мире, будем сравнивать с Библией. И Господь нам поможет видеть в этом всем исполнении Его Слова. Смоковница зазеленела, народ израильский собран в своей стране, повар к Третьей мировой войне готов. Все страны мира собираются против Иерусалима. И скоро наступит этот момент, когда Христос освободит свой народ. Но еще скорее наступит момент, когда Христос заберет церковь. И будем Господа благодарить за это и просить Его, чтобы нам быть готовы. Почему так много людей, мало людей приходят слушать Слово Божие? Потому что многим это не нужно. Многим это слишком строго. Многим это не подходит. И среди всех жителей Содома было несколько, которые вышли из города. И среди всех людей во время Ноя была одна семья, которая спаслась. И из всех израильтян в пустыне было несколько, которые вошли в Ханаан. Дал бы нам Господь, чтобы нам быть как можно больше из числа наших семей и церквей, которые будут готовы и могут сегодня сказать: «Гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Об этом будем молиться. Как брат Артур уже сказал, что тема нашего сегодняшнего вечера – это восхищение церкви. После каждой учебы, где-то в конце, бывает всегда экзамен. И у каждого экзамена, каждому экзамену люди готовятся, но у многих экзаменов не все люди его сдают. Наступит то время и для церкви, небесная перекличка, о которой мы часто поем, и к этой небесной перекличке сегодня готовится церковь. Первый вечер я сказал, что Божий план или время Божье делится на 5 генеральных периодов времени, а средний, третий генеральный период времени, 9, делится на 7 особых периодов. Я их тогда называл. Первый мы прошли, это время невинности в Эдемском саду. Второй период было время жизни людей вне Эдемского сада до потопа, когда, руководствуясь совестью, они все дальше уходили от Бога. Третий период был период начальств и правителей, и кончился он судом Божьим из-за Вавилонской башни. Четвертый период был период истории израильского народа, когда Господь этому народу давал обетования и закон, но кончился этот период распятием Бога или Сына Божьего. Затем наступил пятый период, период благодати, и вот в этом пятом периоде мы видели в прошлый вечер, в прошедшие вечера, к чему пришли люди. Ведь эту благодать большинство людей не приняли, ее попирают ногами, и даже Церковь Божья сама в таком состоянии, в лаодикийском, что многие-многие люди, считающие себя верующими, не будут готовы к этому, к этой перекличке, к этому вознесению Церкви или восхищению Церкви. И вот мы теперь переходим к шестому периоду времени, это период великой скорби. И где-то на границе этих двух периодов, периода благодати и периода великой скорби, будет небывалое событие в истории человечества – это восхищение Церкви. И об этом мы сегодня вечером хотим говорить. Значит, что мы живем в последнее время, это всем ясно. И в следующий вечер мы много будем говорить о признаках последнего времени, на основании чего мы можем доказать, или на основании каких исполнившихся пророчеств Библии мы можем сказать, что мы живем именно в последнее время. Но что имеет Библия в виду, когда речь идет о последнем времени? Послание к евреям, в первой главе, в первых двух стихах написано так. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Со времени рождения Иисуса Христа наступили последние дни. Если в неделе 7 дней, то пятница и суббота – это последние дни недели. И мы живем именно в шестом тысячелетии. Шестой день, могли бы мы сказать прообразно. Наступит скоро седьмой день, тысячелетнее царство. Так вот, мы живем именно в последние дни великого и Божьего плана. Или, с другой стороны, надо и учитывать слова, которые некогда сказал Христос в Евангелии от Матфея, 24 главе, в 14 стихе. Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Не об этом конце мы сегодня будем говорить. Это конец великой скорби. Это конец вообще нашего века. Это другой конец. Если люди говорят, что будет конец света, то такого выражения Библия вообще не знает. Свету никогда не будет конец. Нашей планете будет конец. Нашему небу будет конец. Но наступит время нового неба и новой земли. И свет всегда будет дальше, потому что свет принадлежит Богу. Но сегодня мы хотим говорить о последних днях и о том событии, которому мы все идем навстречу. Так вот, в период великой скорби, или начиная с нашего времени и кончая этим периодом, должны состояться следующие семь великих судов. Великая скорбь, шестой период времени, третьей генеральной эпохи, имеет в себе семь великих судов. И каждый живущий на земле человек не избежит какого-то из этих судов, а кое-кто во многие попадет. И первое будет суд над Домом Божьим или над Церковью. Об этом мы сегодня будем говорить. Второй суд над миром – это суды семи печатей, семи труб и семи чаш гнева Божьих, о которой говорит нам книга Откровения. Третий – это суд Господа над Израилем. Как Иеремия в 30 главе, в 7 стихе сказал, это бедственное время для Иакова. «И гроуса дрангсал ин Яков». С этим народом израильским Господь имеет свои особые пути, другие пути, чем с церковью и с миром. Затем четвертый суд над Антихристом, лжепророком и вавилонской блудницей. Антихрист – религиозная личность, лжепророк, тоже идеолог духовный, и вавилонская блудница – это смесь различных религий мира. То есть вот с этими религиозными людьми Господь иначе еще будет поступать, чем с людьми-атеистами, с неверующими. Пятый суд – это над оставшимися живыми людьми после Третьей мировой войны, после Вавилонской битвы, то есть в конце нашего века, не столетия, нет, я имею в виду периода времени. Шестой суд – это суд над сатаною. В два этапа он будет, и это будут наши темы в будущем. И последнее – суд над мертвыми, или суд Великого Белого Престола. Когда все книги и книга жизни будет перед этим престолом, и туда явятся все, которые еще не были на суде. Так вот, сегодняшняя наша тема – суд над Домом Божьим. Именно вот такие слова мы находим на страницах Библии. Апостол Петр писал об этом в первом своем послании, в 4 главе, в 17 и 18 стихе. «Итак, время начаться суду с Дома Божия». И если прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явятся? То есть апостол Петр говорит, что Господь начнет эти великие суды не с неверующих людей, а именно с верующих. То же самое писал и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе. Ибо всем нам должно явиться перед судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Дом Божий – это церковь. И здесь Павел пишет членам церкви, что будет судилище Христово, на которое должны явиться все верующие люди, члены церкви без исключения. И слушая это, невольно задается вопрос, но где же учил этому Христу? Разве это не противоречит учению Библии? Христос когда-то сказал в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 24 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Христос говорит, верующие не будут судимы, а Петр и Павел говорят, что будет суд над церковью, и даже все должны явиться перед это судилище. Как же это понять? Ведь наш суд совершен на Голгофе, Ведь я уже умер в Иисусе Христе, когда Его распинали на кресте. Почему же еще раз судить меня? И люди говорят, разве жених небесный будет судить сперва свою невесту, а потом ее возьмет себе на брачный пир? Как же это понять? Дело вот в чем. В греческом языке, в этих двух местах, первое, значит, 2 Коринфянам 5:10 и в Откровении в 20 главе, где о Белом престоле говорится, два различных, значит, слова, как и в русском. Тронос или бема. Тронос – это трон, белый престол. В Откровении, в 20 главе, речь идет о престоле, где будут говорить о жизни или о смерти, небо или ад. А судилище Христово, тут греческий язык имеет слово «дема». Когда спортсмены кончали свои соревнования, то судьи присуждали, или сейчас это делают, какому-то из спортсменов, победителю, первый приз, другому второй, третьему третий. И вот тогда этих победителей приводили ближе к трибуне. Эта трибуна называлась «Бема». На этой трибуне были именитые граждане города. Там были сливки общества. И чтобы этим именитым гражданам показать победителей, их приводили близко к этой трибуне, и там ставились различные эти пьедесталы, эти спортсмены. Тут просто объявлялось, кто чего достиг. Поэтому не надо бояться, что судилище Христово кому-то будет к вечной погибели. Там просто Бог будет вознаграждать каждого верующего человека за то, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Был ли у меня один талант, или два, или пять, или десять, и соответственно тому, сколько талантов я еще добыл этим доверенными мне талантами, соответственно, этому Господь в будущем мире поставит меня царем или священником, или каким-то другим служителем на вечные времена. Так вот, здесь нет никакого противоречия, и в первую очередь, прежде чем начнется великая скорбь, Господь, очевидно, заберет свой народ, свое тело здесь, с этой земли. Восхищение Церкви. Библия говорит много о том, что Иисус Христос опять вернется на эту землю. В Ветхом Завете написано 1527 раз о втором пришествии Христа. 1527 раз. А в Новом Завете написано 319 раз о том, что Христос придет опять. И если Библия 1846 раз говорит об одном и том же, то это очень важно. Если на наших аутобанах знаки обычно повторяются только два или в крайнем случае три раза, то каждый водитель знает, что надо обратить внимание на этот знак. Но если Библия говорит почти 2000 раз об одном и том же явлении, почему сегодня христиане так мало говорят об этом вознесении или восхищении Церкви? И в предпоследнем стихе Библии Христос говорит: «Ей я гряду скоро». Иоанн говорит: «Гряди, Господи Иисусе!» Но многие верующие и многие церкви сегодня не готовы к пришествию Иисуса Христа. И если Он придет, не хочется это сказать, но не все будут готовы. Так учит Слово Божие. И пришествие Иисуса Христа делится на две части, делится на две фазы. Один раз Он придет за своими, потом Он придет после со своими. Один раз Господь вознесет церковь, это будет вознесение или восхищение церкви. Другой раз Господь придет вместе со своими на эту землю. А между ними, между этими двумя пришествиями или двумя фазами возвращения Иисуса Христа на землю, как я понимаю, находится время великой скорби. Или 70-я седмина, о которой мы уже говорили, разбирая книгу пророка Даниила. Библия имеет три выражения, которые мы часто путаем. Это день спасения, это день Иисуса Христа и день Господень. Вроде почти одинаковое, ведь спасение связано с Иисусом Христом и с Господом. Это должно быть фактически одно и то же, но это совершенно различные времена. День спасения – это время от Пятидесятницы до Восхищения Церкви. И оно длится уже почти 2000 лет. Ныне день спасения, ныне день благодати, и он еще не кончился. В Второе выражение «день Иисуса Христа» тоже несколько раз употребляет Павел в Новом Завете. Это восхищение Церкви. Это день Иисуса Христа, когда Он явится на эту землю, чтобы как глава забрать свое тело, чтобы как жених забрать свою невесту. А день Господень – это великая скорбь. Это не один день, как день спасения почти 2000 лет, как великая скорбь или день Господень будут несколько лет и, очевидно, 3,5 года по великой скорби, о котором мы через несколько вечеров будем говорить. Так вот, сегодня сперва мы хотим побеседовать о том, есть ли разница между днем Господним и днем Иисуса Христа. Сегодня очень многие христиане отвергают вознесение Церкви. Они говорят, такого никогда не будет. К примеру, католики учат, что мы живем в тысячелетнем царстве, что христианство победило языческий Рим и стало мировой религией, и этим самым уже наступило время тысячелетнего царства, поэтому какая речь может быть о восхищении Церкви, если мы живем в тысячелетнем царстве? Но если это было бы так, то сатана должен был быть скован. Но у сатаны тогда, наверное, очень длинная цепь, с которой он скован, потому что он слишком много сегодня еще может делать. Лютеране учат, что мы живем во время великой скорби, что римский папа есть антихрист, и антихрист господствует уже на земле. Значит, вознесения церкви или вообще не будет, или если что, тогда в конце этого периода. Мы же понимаем это совершенно иначе. И вот на основании ряда мест я хочу теперь сравнить вот эти два великих события и разъяснить, что такое вознесение церкви, что значит день Иисуса Христа и что такое день Господень. А в следующий раз мы будем говорить о признаках последнего времени, чтобы понять, где мы сегодня с вами находимся. В прошлый вечер я много об этом уже говорил. Так вот, в первую очередь, в день Иисуса Христа при вознесении церкви будет изменение верующих. То есть все мы, оставшиеся еще в живых, получим новое тело. Мы изменимся. А те, которые умерли в Господе, они воскреснут и получат тоже новое тело. Это тело будет подобно воскресшему телу Иисуса Христа. Мы увидим Его, какой Он есть, и будем подобны Ему, говорит Иоанн в первом послании, 3 глава, 2 стих. Но когда явится Иисус Христос второй раз на эту землю, никакого изменения ни с кем не произойдет. Во-вторых, Израиль, народы и творения не изменятся при восхищении Церкви. Это относится только к Церкви Христовой. И все народы мира, и Израиль, и вся природа останутся без изменений. Но когда Христос придет второй раз на эту землю, когда в конце Дня Господнего Израиль духовно возродится, они покаются и примут Мессию. Народы успокоятся после Третьей мировой войны, после этих страшных событий. Все обетования Божьи исполнятся, и творение изменится. То есть вся природа будет в совершенно другом образе, чем сегодня. И об этом мы в будущем еще будем говорить. В-третьих, когда Иисус Христос придет за Своей Церковью, Он явится как утренняя звезда. Откровение 2 глава, 28 стих. Там Христос называется утренней звездой. Или 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Это только для церкви. Христос утренняя звезда. А когда Христос придет второй раз на эту землю, Он явится как солнце правды. Пророк Малахий его так называет. Это разные имена. Тут утренняя звезда приходит в то время, когда еще темно, иначе звезд не видать. Именно в мрачное время, в которое мы сегодня живем, явится эта утренняя звезда. Сторож, сторож, скажи, сколько ночи? Приближается утро, но еще ночь. И церковь будет взята во время этой ночи. А когда взойдет солнце, то ни одной звезды не видать. Начался новый день. Это будет тысячелетнее царство. Четвертое. Иисус придет как Спаситель и как глава церкви за Своим народом, когда Он придет, когда будет вознесение церкви. А когда Христос вернется для Израиля на эту землю и для всех народов, Он придет как жених и как царь Израилю и как царь Вселенной, как царь из дома Давидова, Он придет как Мессия и как Спаситель всех народов. А при вознесении Он только для церкви будет. В-пятых, изменившиеся верующие вознесутся на небо вместе с Иисусом Христом. То есть Он придет за Своими. Каждую из этих мыслей можно подтвердить несколькими священными местами священных писаний, но просто дорожа временем, я это сегодня не делаю. Когда же Христос придет на эту землю для того, чтобы совершить суд, изменения святых верующих, значит, изменившиеся святые верующие придут со Христом назад. Они вернутся с брака Агнца, уже каждый получит свое место, и вместе с ним они придут на эту землю, вернутся назад. Далее, суд на земле еще не будет совершаться, когда будет вознесение церкви. Это будет день утешения для церкви. И Павел пишет фессалоникийцам: «Итак, утешайте друг друга сиими словами». Но пришествие Христа на эту землю – это будет великий суд для всех живущих на земле людей. И тогда восстановится правосудие. Или установится правосудие. Даниила, 9 глава, 24 стих. Все народы получат свое. Все без исключения. Их антихрист, и лжепророк, и даже сам сатана. Седьмых. Восхищение церкви уже при дверях и, возможно, в любой момент, ему не предшествуют особые знамения в природе. Просто по признакам времени мы видим, что мы живем в последнее время. Но нету ни одного места в Библии, которое говорило бы, вот когда вот это случится, тогда будет вознесение Церкви Христовой. Но второе пришествие Христа будет вслед за определенными событиями, о которых говорил Христос в Матфея 24 главе, в Луки 21 главе, в Луки 13 главе. Там должны случиться великая скорбь, Третья мировая война, Армагеддонская битва, великие события на земле и в звездном мире, в атмосфере, на море. Все это должно сперва состояться, и тогда Христос придет второй раз на эту землю. О вознесении церкви в Ветхом Завете ни раз не упомянуто. Это 1527 раз речь идет только всегда о втором пришествии Христа на эту землю. Для суда. Евреи не знали о церкви, ведь евреи не верили, что для язычников будет время благодати. И они не могли поверить, что Христос кого-то возьмет на землю прежде их, этих евреев. Все, кто находится в церкви, кто члены церкви, начиная с апостольской церкви в Иерусалиме, они все члены церкви, они будут вознесены, в том числе и евреи. Но для этого избранного народа, который сегодня еще не принял Христос, Христос придет позже, они его еще не приняли сегодня. Так вот, в Ветхом Завете о вознесении вообще ни разу не сказано. И а в Новом Завете об этом сказано, и сказано не раз. И Павел говорит Коринфянам, 15 глава, 51 стих, «Я вам возвещаю тайну». То есть люди об этом вообще не знали. Восхищение должно совершиться до излияния гнева Господнего. Великая скорбь – это день гнева Господнего. И вот ведь церковь не должна попасть в этот великий гнев. А второе пришествие Христа – это и есть день гнева Господнего. И пришествием Христа вот этот гнев Господень должен окончиться. Вознесение касается только верующих в Иисуса Христа, а пришествие Христа на эту землю касается всех людей без изменения. При восхищении церкви вообще не упоминается о сатане, а при втором пришествии Христа на землю говорится о том, что сатана будет наказан. При восхищении церкви Господь явится в воздухе, на облаках. Он не придет на эту землю. Церковь будет восхищена ему навстречу, и он возьмет ее с собой на небо. А при втором пришествии Христа Христос вернется на Елеонскую гору, откуда он вознесся. Об этом говорили ангелы апостолам, об этом говорит и пророк Захария, что он вернется вновь туда. И после восхищения церкви начнется великая скорбь на земле. А после, а на небе начнется брак Агнца. Там будет судилище Христово, там каждому будет распределяться его место в будущем небесном правительстве. Ведь мы дети небесного царя. Он обещал нам сидеть, тем, которые, значит, победят, с ними сидеть на его престоле. Он обещал место царя или священника, и будут господствовать с ним от века и до века. Вот это формирование нового правительства нашим бедным человеческим языком, я так выражаюсь. Это будет на небе, после брака Агнца, а здесь на земле великая скорбь. А когда Христос вернется назад, эта великая скорбь кончится и начнется тысячелетнее царство. Из этих всех сравнений мы видим, что это две самые различные вещи. Это не одно и то же. Но многие верующие сегодня говорят, вознесения не будет. Это кто-то выдумал. И все эти места из Священного Писания объясняются иначе. И если в Ветхом Завете все великие события Нового Завета имеют свои прообразы, где мы имеем прообразы вознесения в церкви в Ветхом Завете? Во-первых, вознесение Еноха. Еще далеко до начала потопа этого праведника человек забрал как единственного представителя, который не умер во время потопа и не прошел через потоп в ковчеге. Он был взят до того, как начался этот великий суд. Поэтому мы верим, что Господь и нас, церковь свою, как этого Енока, возьмет до следующей гибели мира, но только не в водах потопа, а в водах страшных атомных катастроф, которому мы идем навстречу. Второй прообраз – это Илия. Этого человека Господь взял в огненной колеснице с этой земли, и его никто больше не увидел. И третий прообраз – это восхищение или вознесение Иисуса Христа. Мы видим, что это не ново, что люди в Ветхом Завете уходили с этой земли, не видя смерти, и Господь их живыми забирал с этой земли на небо. Теперь мы займемся следующим вопросом. Что и произойдет при восхищении церкви? Для этого мы прочтем один отрывок из Священного Писания. Это первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 по 18 стихи. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господнего, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангеля, при трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сиими словами. Что же произойдет при восхищении церкви? Во-первых, сперва Иисус сойдет на небо в облаке. Когда? При возвещении трубы или при гласе архангела, при этой трубе Божьей. Какая это будет труба, неизвестно. Некоторые говорят, вот суды семи труб, о которых написано в Откровении. Христос должен прийти тогда, когда будет звучать последняя, седьмая труба. И это будет в середине великой скорби. Но многие толкователи понимают иначе. Были разные трубы, от разных труб говорит Слово Божие. И я тоже понимаю, что здесь речь идет о какой-то другой трубе. Что потом случится, что воскреснут все мертвые во Христе. Это будет в первую очередь. Они получат новое тело, и они будут подобны воскресшему телу Иисуса Христа. После этого все живые преобразятся. 1 Коринфянам 15 глава. «Я возвещаю вам тайну, мы не все умрем, но преобразимся». Мы, Павел был в то время очевидно уверен, что Христос придет уже скоро. В последних своих посланиях, которые он писал перед смертью, он так уже не говорил. А Коринфянам он писал более в начале своей деятельности, когда весь план ему еще не был достаточно открыт. И он говорит «мы». Но имел в виду и нас с вами, которые живем в это время и читаем Слово Божие. Наш дух и душа были обновлены в день нашего покаяния, в день рождения свыше. Но новая душа и новый дух остались жить в старой квартире, в старом теле. А это тело обновится только при пришествии Иисуса Христа за своими. То есть мертвые воскреснут и получат не свои старые тела, они истлели, получат новые тела. А мы, живые, преобразимся, тоже получим новые тела. Так что неважно, если кто-то умер 100 или 1000 лет тому назад, или что мы сегодня живем. Важно, чтобы те в день смерти были готовы к этому, и чтобы мы, оставшиеся живы, в день пришествия Христа за нами, тоже были готовыми. Участие в вознесении примут только готовые к этому. А кто не готов, церковь, хоть он был членом церкви, хоть он был крещенным, хоть он служил Господу, но если он сделал это не с искренним сердцем, то он не будет взят, когда Христос придет за своими. После воскресения и изменения состоится встреча с Иисусом Христом на воздухе. Вот тут мы вернемся к прообразу из Бытие 24 главы. Авраам, прообраз Бога, посылает Елиазара, прообраз Духа Святого, значит, на свою родину, на чужбину туда, для того, чтобы взять невесту или жену своему сыну. И вот Ревека, прообраз церкви, а Исаак, прообраз Иисуса Христа. И получилось это после смерти Сары, а Сара – прообраз народа израильского. И когда Елиазар вместе с этой невестой возвращается назад, то Исаак встретил их на поле. Он не сидел дома и ждал, покуда ему невесту домой привезут, а он встретил их в поле.